Матерь Агни-йоги. Изменчивость или неустойчивость своих состояний не будем прикладывать к неизменяемости учителя. Не изменяем владыка. Взаимоотношения с ним текут поверх изменчивости плотных условий или движений, происходящих во временных оболочках. Это следует твердо усвоить и уже не затемнять. Общение – туманом очевидности приходящей. Формула «я с вами всегда» пусть будет основой общения, и пусть никакие явления или события внешнего мира не закроют ее сокровенного смысла и не позволят о ней позабыть. Только силой и бесповоротной решимостью можно удержать это понимание среди шума и сутолоки плотного мира. Счастье общения удержать можно только крепкой рукой.